И как-то вечером я познакомился со своим первым маленьким Яго, сыном одного из служащих колониального правительства, образцовым учеником с отличными манерами, бойко и грамотно владевшим французским и арабским языками. Я поведал ему о своей ненависти к этой девчонке, и он подсказал мне то, что я, наверное, желал услышать. Так родилась вендетта, месть. Я соорудил жестяную пулю и из обыкновенной рогатки угодил ею прямо в ногу Марии. Та вскрикнула, а по ноге потекла тонкая струйка крови. Потом девочка обернулась и взглянула на нас удивленно, но без тени укора. Тут-то меня и настигли сильнейшее угрызение совести. До сих пор, вспоминая тот, казалось бы, незначительный эпизод, простое детское коварство, я испытываю чувство вины. Вновь я вижу перед собой ее глаза, словно вопрошающие, за что это мелочная расправа, которая наверняка показалась ей чудовищной. Спустя несколько месяцев отец, заметив, что Мария непрерывно кашляет, показал ее врачу. Ответ был удручающим — туберкулез. Так исчезла из моей жизни маленькая еврейская девочка, оставив после себя горькое напоминание о чем-то хорошем и добром, на что я оказался не способен. В Триполи я испытал первое любовное смятение и догадки, что моей истинной страстью станет Бельканто. В Триполи же произошло и другое знакомство. Это случилось в один из первых дней в Шара-эль-Сейди. Отец дружил с неким капитаном Филиппини, почетным инвалидом войны, имевшим немало боевых наград, который уже довольно долго жил в Ливии. Вдвоем они часами напролет могли беседовать о радиотехнике и возиться с простейшими радиоприемниками тех лет. У капитана Филиппини была дочь, милая девочка лет 8, постоянно игравшая с газелью. Так вот, судьба, сочтя за благо потешиться надо мной, уготовила мне в дальнейшем еще одну встречу с этой девочкой. Мы наконец-то возвращались к цивилизации. И пока старенький Салунта отваливал от причала, я в последний раз видел, как муэдзин с высокого минарета мечети на улице Азиза призывал верующих к вечерней молитве. Африка удалялась к горизонту. На город стремительно спускалась ночь, и я представил себе арабов, совершающих омовение ног перед молитвой. Я увозил с собой нечто невыразимое, что стало частью меня самого и уживалось в моей душе с радостью возвращения. Было несказанно жаль покидать эти места, но с не меньшей силой хотелось очутиться на родине. Возвратившись, наше семейство решило обосноваться в Пезаро. На выбор отца повлияла именно любовь к музыке. В Пезаро находился прекрасный музыкальный лицей, и история города тесно переплеталась с историей музыки. Кроме того, отец мечтал отдохнуть здесь от своих бывших коллег. Италия произвела на меня огромное впечатление, в первую очередь благодаря своей зелени. Поля и леса с их красками выглядели сказочно. И когда на пути через Умбрию по железной дороге перед нами разразилась гроза, мы, словно опьяненные, высунувшись из окон, подставляли лица под хлесткие струи дождя. Попутчики, наверное, принимали нас за ненормальных, но им ведь никогда не приходилось по 3 года гнить в пустыне Триполитании или тащиться пешком к далекому форту, который вполне мог оказаться всего лишь миражем. В конце 20-х годов Пезаро являл собой тихий провинциальный город с 40-тысячным населением. Провинциальным здесь было все — и нравы, и людское добродушие, и припрятанная жестокость, и чудачество.